в кумулятивном уровне стресса. Ее настроение подвержено взлетам и спадам. Она колеблется между крайней усталостью, замыканием в себе и вспышками гнева. Она еще не стабилизировалась. Я бы какое-то время понаблюдал за ней, не ввязывался бы сразу в судебную схватку, пока не убедился бы, что она обрела равновесие. Взлеты и спады. Что-то вроде этой маниакально-депрессивной штуки? Нет, у нее в этом нет ничего психотического. Напротив, все довольно логично, учитывая те эмоциональные качели, на которых она находится. Сколько, по-вашему, ей потребуется времени, чтобы прийти в норму? Трудно сказать. Вы можете работать с ней по вопросам стратегии, интеллектуальной ее части, но избегайте пока всего конфронтационного. Как раз с ее стороны я и вижу пока почти сплошную конфронтацию. Это меня удивило. Ее мать умерла лишь несколько дней назад. Я ожидала более сильных проявлений горя. Это может иметь отношение к приему, которому она научилась во время лечения много лет назад. Трансформировать тревогу и страх в гнев, чтобы чувствовать себя более уверенно. Понимаю. Значит, вы считаете, что она в полном порядке? Ну, я уже сказал, что не хотел бы ее подвергать никакому большому испытанию в данный момент, но, в конце концов, по моим прогнозам, она должна войти в норму. Психически она совершенно здорова, это однозначно. Ну ладно, хорошо. Вы согласились бы повторить это в суде? Потому что не исключено, что дело под конец закрутится вокруг вопроса о дееспособности. Даже если та сторона занималась незаконными операциями? Если окажется, что это так, то нам крупно повезло. Я расследую и этот аспект, как Майло уже вам без сомнения сказал. Джим Даус только что получил развод, который влетел ему в копеечку, и мне доподлинно известно, что он выкупил слишком много компромата ради сохранения своего портфеля. В адвокатуре штата ходят слухи о каком-то темном деле. Но может оказаться, что это не более чем попытка адвокатов его бывшей супруги вывалить его в грязи. Так что мне приходится соблюдать осторожность и исходить из того, что Даус и адвокат вели себя как святые. Даже если это не так, то документацией можно манипулировать, и до главного надувательства будет трудно докопаться. Я все время имею дело с киностудиями. Их бухгалтеры на этом собаку съели, а наше дело обещает быть пакостным, потому что речь идет о крупном состоянии. Оно может затянуться на долгие годы. Мне необходимо знать, крепко ли стоит на ногах моя клиентка? «Достаточно крепко», — сказал я, — «для человека ее возраста. Но это не значит, что она неуязвима. Довольно будет и простой стойкости, доктор». «А, вот она возвращается. Вы хотите с ней поговорить?» «Конечно». Раздался какой-то стук, потом я услышал: «Привет, доктор Делавер». «Привет. Как у тебя дела?» «Нормально. Вообще-то, я думала, мы с вами могли бы поговорить». «Конечно. Когда?» «Ну, сейчас я работаю со Сьюзен и вроде начинаю уставать. Как вы насчет завтра?» «Хорошо, завтра. В 10 утра тебя устроят?» «Конечно. Спасибо, доктор Делавер. И простите меня, если вам было со мной трудно». «Ничуть, Мелисс. Просто я не думала о маме. Наверное, я отвергала это, не знаю, когда все спала и спала. Теперь я все время думаю о ней. Не могу остановиться. Никогда больше не видеть ее лица, знать, что она никогда больше не...» Всхлипывание, долгое молчание. «Я здесь, Мелисс». «Ничего теперь не поправить», — сказала она и повесила трубку. В половине седьмого ни Беттель, ни Ноэля все еще не было видно. Я позвонил своей телефонистке, и мне было сказано, что звонил профессор Сэм Фрикер и оставил номер телефона в Бостоне. Я набрал этот номер, и мне ответил детский голос. «Алло! Попросите профессора Фекра, пожалуйста. Папы нет дома. А ты знаешь, где его можно найти?» Взрослый женский голос вклинился в разговор. «Дом семьи Фекр. Кто говорит?» «Это доктор Алекс Делавер. Я звоню в ответ на звонок профессора Фекра. Я здесь присматриваю за ребенком, доктор. Сет предупредил, что вы можете позвонить. Вот номер, по которому вы его найдете». Она продиктовала цифры, и я их записал. Поблагодарив ее, я назвал ей номер телефона кружки для обратной связи, повесил трубку и тут же набрал тот номер, который она мне продиктовала. Мужской голос проговорил: «Дары море, Кэндл Сквер». «Я разыскиваю профессора Фекра. Он у вас обедает». «Еще раз по буквам, пожалуйста». Я продиктовал: «Подождите». Прошла минута, потом еще три. Рэмп, кажется, начал просыпаться. С трудом сев и выпрямившись, он вытер лицо грязным рукавом, помигал глазами, огляделся вокруг и уставился на меня. Ни искры узнавания. Закрыв глаза, он плотнее натянул скатерть на плечи и снова улегся головой на стол. В трубке послышался голос Сета. «Алекс! Привет, Сет! Прости, что отрываю тебя от обеда. Ты очень точно выбрал время. У нас как раз смена блюд». Насчет супругов Гебни удалось узнать очень немного. Только то, что их отъезд был не вполне добровольным. Так что они действительно могли быть замешаны в чем-то неприглядном, но я так и не смог выяснить, в чем именно. Их попросили уйти из Гарварда? Официально нет. Ничего процессуального там не было, насколько я мог судить. Люди, с которыми я разговаривал, ни за что не хотели вдаваться в подробности. Я понял только, что была какая-то взаимная договоренность. Они отказались от должности и уехали, а те, кто что-то знал, не стали в этом копаться. Но что это такое, я не знаю. А ты узнал, какого рода пациентов они лечили? Страдающих фобией. Извини, но это все, что удалось узнать. Ну что ты, большое тебе спасибо. Я таки порылся в психологических рефератах и в Медлайн, чтобы попробовать узнать, какой именно работой они занимались. Получается совсем немного. Она вообще не опубликовала ни строчки. Раньше Лео пек свои материалы как блины. Потом вдруг, 4 года назад, все резко прекратилось. Никаких экспериментов. Никаких клинических исследований, только парочка эссе очень слабеньких.